Глава 16. Травы и руны. Мое знакомство с рунами случилось не сразу. В отличие от Таро, где изображения словно сразу открывают перед тобой дверь в архетипы, руны сперва молчат. Они, как старые деревья в лесу, не спешат говорить. Но если стоять рядом достаточно долго, если слушать всем телом, а не только умом, они заговорят. Я помню, как в один вечер, когда за окном шел тихий осенний дождь, я решила разложить перед собой три руны. Тогда я еще не знала их названия, не читала трактовок. Но в тот момент рядом со мной лежала свежая полынь, пучок рябины и лист дуба. И как только я коснулась феху, полынь зашуршала, словно откликнулась. Рябина согрелась в ладонях, когда я потянулась к Альгизу. А дуб тихо послал уверенность, как только появился Тейвас. Так начался мой путь. Путь, где травы и руны общаются на одной глубинной чистоте. Через дух земли, через древние ритмы, через символы, которые не нуждаются в словах. Сейчас делать открытие на этом пути предстоит тебе. И я могу пообещать. Они будут неповторимы и увлекательны.